мы начинаем очередной урок Зогар. Номер 42. Страница Юд-Гимль, 13. Мы начинаем сверху новый мамар. Мамар ми вара эйле. Кто создал дословно, если так просто смотреть на слова, то ми – это кто вара создал. Кто создал эйле – это их. Очень внимательно, потому что это очень важный для нас мамар. Он переходит в другой мамар, который связан с этим. И мы будем на него ссылаться, потому что здесь очень важно, здесь начало, зачатки самого важного есть, то, что нам нужно. И следи за каваной, что все, что сейчас, все, что мы учим сейчас, все это совершенно таким же образом построено внутри каждого твоего состояния. А не где-то в стороне, что кто создал. Постоянно создается вот это вот. О чем разговор идет? В любой ситуации. Внутри каждого, внутри человека. Строчка первая. Самого Зогара. Вверху, то есть. Зайн. От Зайн. Брешит. В начале. Раби Лазар патах. Раби Лазар открыл. Сеу маромай нейхем. Уреу. Ми вара эйле. И он взял, открыл и цитирует из Исаии. Сеу маромай нейхем. Поднимите ввысь ваши глаза. Уреу и посмотрите. И затем другое изречение. Ми из другого места. Ми вара эйле. Кто создал этих? Дословно. Кто создал эти? Или... Точка. Вторая строчка. Сеу маромай нейхем. Он повторяет эти слова Исаии. Поднимите ввысь ваши глаза. То есть он поднимает, так принцип такой в Зогаре. Он начинает, взял кусочек или целый из стиха и повторяет его. Теперь говорит, значит, у него сейчас ударение сейчас на вот этот кусочек, который он сейчас выставил, назвал. Сеу маромай нейхем, еще раз повторяю. Поднимите ваши глаза. Точка. Лаанатар. На какое место? Или в какое место? Вопрос его. Точка. Должен быть вопрос, но стоит точка. Нет вопросов. Вопросительных знаков. Лаатар. А здесь надо сделать после, то есть после первого слова, надо это «реш», из него сделать «далет». Получается «деколь», «дехоль». «Леатар», «дехоль», «эйнин», «тлаин», «ле», «уманигу», точка. После второй точки вторая строчка. Латар на место, на то место, дыхоль эйнин, что все глаза тлаенле висят на нем. Уман игу, и он задает вопрос, а уман игу, а кто это? Точка. Петах три эйнаем. Раскрытие глаз. Или отверстие глаз. Три после точки. Ветаман тиндаун. Дегай. И здесь тоже следующее слово. То есть после первой запятой второе слово пишется здесь матим, а здесь очень много ошибок есть. Других, только в одном, вот в этом случайно так, что второе слово начинается не с мем, а с самых. Скэнер не понял это. Самых должен быть. Дегай сатим атика. Декайма лешейла бара эйле. Точка. Три после точки. Ветаман тиндаун. И там вы узнаете. Дегай сатим атика, что этот сокрытый атик, Декайма лешейла, который, в котором есть вопрос. Бара эйле создал эти, создал эйле. Дословно будет ледекай малышила, который стоит, чтобы быть спрошенным. Но так я перевел, да, что этот атика сатимка атика, то есть сокрытый атик, который, в котором есть вопрос, хорошо просто сказать. Создал эйлы. Или создал эти. Четыре. Уман иу ми. А кто это? Он спрашивает. И он отвечает. Ми. Это ми. А ми это, как мы говорим, просто если взять слово ми, без, как называется, без кавычек этих, так, то просто ми, это будет слово, называется, которое вопросительное слово «кто». Увидим сейчас все это. Очень тонко здесь. Точка. Агу де икре микцеа шамаем ле эйла де хула кайма. Следующая страница. Юд Далет, 14, первая строчка самого Зогара. Вырешута, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Юд Гимель, 13, четвертая строчка после точки. Агуды икре, тот, который называется Микцеа Шамаем ле Эйла, на краю неба сверху. Дехула кайма врешута, что все кайма стоит дословно и находится. Следующая страница Юдалы, первая строчка. Врешута в его, на его территории или в его власти. Точка. Ваальде кайма лешила и в игу в орах, ок, тоже здесь будет вместо мем, будет самых. Очень странная такая, здесь очень много ошибок. В игу, в орах, сатим, то есть мем тоже здесь после первой запятой, третье слово начинается с самых, а не мем, надо его исправить. В игу, в орах, сатим, в лоид галы, икры, ми, вторая строчка. Дага леэйла летаман шейла. Первая строчка. Еще очень много ошибок здесь, но это именно в этом зогаре, в этом от. Странно очень. Так больше потом не будет этого. Ва аль де кайма ле шейла. А на то, ва аль, а то, на то, де кайма ле шейла, что он находится в вопросе, что стоит, что он находится в вопросе, можно сказать. В игу в орах сатим, а он по пути, орах это путь, а он по пути как бы сатим, а он в виде, путь мы не переводим здесь, а он в виде сатим, это будет сокрытый, а он в виде сокрытом. Велоид гале и не раскрыт. Икрей ми. Вот этот он называется, называется ми. Вторая строчка. Дега ле эйла ле таман шейла. Дега, что вот вверху ле эйла ле таман шейла. Нет там вопроса. Точка. Вагай кецега шамаем икре. И здесь тоже ошибка. Алеф надо убрать здесь. То есть получается только ми. Икре ми. Алеф. Вагай кецега шамаем. И вот это, и это кцега шамаем. И это, этот край неба называется ми. Кто? Как будто ничего не понятно. И изумительно, как это все построено. Это самое начало. И поэтому здесь очень важно, важно здесь основательно над этим поработать. С каждым словом поработать здесь. Полное понятие. И полная и ясность очень. Но надо хорошо проработать. Страни, возвращаемся на предыдущую страницу. Юд Гимель, 13. Так как мы учим, это полнейшее изучение Зогара, как это полагается, так чтобы проникнуть и углубиться в духовное. И это всего лишь первая проработка. Поэтому надо очень хорошо работать. Правая колонка. Строчка первая. Ссылка буквы Зайн, седьмая. Прешит Раби Лазар выход. В начале Раби Лазар и так далее. Что очень надо иметь в виду, что видишь, кто говорит здесь, здесь. Здесь говорит Раби Элазар. Выхула и так далее. Двоеточие. Брешит в начале. Как мы знаем, да, берет кусочек что-то, каббалист берет кусочек из слова какое-то, или что-то он берет и говорит, и начинает говорить, разбирать его. Надо иметь в виду здесь, перед чем, прежде чем я дальше пойду, имею в виду очень важное, что я хочу добавить, общее такое как бы направление, общее отношение к каждому, каждому мамару, что мы учим. Очень важно сейчас, что я хочу сказать, просто зафиксируй себе очень глубоко, что то, что мы учим, вот говорит Раби Лазар, потом говорит Раби Хиския и так далее, это не то, что они нам рассказывают, просто рассказывают нам вот так и так и так, что они нас учат, как пройти в духовное и так далее, не совершенно не это, не в этом дело. И что они нам рассказывают, свои опыты или что-то другое, или по-другому, а они нам, это так делается, что они где-то один или несколько каббалистов находятся где-то в дороге или сидят где-то в пещере. И что бы то ни было, и все, что не случается вокруг, они видят в этом знамение, что вот так-то и так-то и надо заниматься. Вот и у них тогда выходит какой-то стих из Торы. И вот они проводят параллели. Это их к этому склоняет их к тому, чтобы они взяли и рассматривали тот или другой стих из Торы. И связывают это все с тем, что в каждый этот, в этот определенный момент для них им дается свыше, очень важно, что я сейчас говорю, им дается в этот момент свыше возможность и помощь, чтобы сделать новые постижения. Это любит Творец, чтобы человек шел дальше в своих постижениях. И вот каждый момент в Зогаре, что мы видим, рассматриваем каждый от, каждое слово, в принципе, это постижение того или другого каббалиста из этих десяти, относящихся к автору Зогара, его прямые постижения. До этого не были они постигнуты миром. Никто их не постиг духовно. И вот он рассказывает нам это. Не рассказывает нам, а это именно его сам путь постижения вот этого. И также самое необходимо себя тоже настроить, что вот именно вот теперь, когда он нам сейчас, тот или другой автор, он нам сейчас рассказывает, то есть он не рассказывает, а он постигает в это время сам момент постижения духовного. И также настроиться самому тебе. Что так же, как он в этот момент, он постигает это. Смотри, он же не рассказывает нам, что вот я там-то, я, а он рассказывает, вот, дает нам стих, и он тут же говорит. То есть в нем возникают вот эти ассоциации стих и того, что он видит, и так далее, и так далее. И тогда мы должны переживать как можно ближе к тому, что он нам говорит. Конечно, у тебя у каждого свой фон на заднем плане. Но надо вот это пережить этот момент. Имею в виду, вот это важно. Не как садись и начинать здесь смотреть, вот, а что там было, начинать перелистывать страницы и так, чтобы вот, а вон там, что там было сказано так, нет, сначала просто следовать ему. Об этом еще говорится, мудрецы говорят, что в ночь на Седер Песах, когда отмечают исход из Египта, то каждый, кто сидит за столом, должен ощущать, что именно в эту ночь, сейчас, меня выводят из рабства. Шавуот, когда даю Тору, вот теперь я у горы Синай. И мне дают Тору. Я получаю Тору. Вот такое отношение должно быть. Переживать то, что ты ощущаешь в данный момент. А не головой работать. Так вот, сейчас он начинает, Раби Элазар, начинает что-то постигать, какую-то постижение он делает на духовной лестнице Эцхаим. И вот это начинается. Брешит. В начале. Раби Лазар, Раби Элазар. То есть сын Раби Шимон бар Йохай. Выхула. И так далее. Брешит. В начале. Вторая строчка. Раби Элазар. Сокращение такое. Патах. Открыл. Сеу маром эйнейхем. Поднимите ввысь ваши глаза. Уреу. И смотрите. Ми варатри эйле. Кто создал эти? Или просто, можно сказать тоже, ми создал эйлы. Ну, увидим. Три. Сеу маромай дайхем. Поднимите ввысь ваши глаза. Шоэль, он спрашивает. Леэйзе маком. На какое место? На какое место? То есть, на какое место я тут поднять глаза? Четыре. Умайшиви, и он отвечает. Лымаком. Шеколь гаэйнаим тлует элава. К тому месту, где все глаза висят от него. Именно висят от него. Точка. Умигу, а кто он? Смотри, как он говорит, он все изучает. А кто он? Точка пятая. Гу фетах эйнаем. Это отверстие глаз. Я сказал еще раскрытие глаз тоже, но отверстие глаз. И вот Иуда нам добавляет. Шигу малхут дырош ариханпин. Что это малхут головы ариханпина? Да, во втором, после второго, да, как результат второго сокращения, что она стала туда, поднялась. И вот это называется, это малхут, который в голове, видишь, она называется отверстие глаз. И там висит, и там подвешены к этому месту подвешены все глаза. Так надо себе видеть. Не дальше не рассказывай себе. А вот к этому месту подвешены все глаза. Уже достаточно. А там дальше видим. Вышам тидау. Шесть. Шаатика гасатум газе. Шеногегет сем бошила. Вара эйле. Умигу. Точка. Пятая строчка. После точки. Гу фета хайнаем. Это отверстие глаз. Спросил, кто это? Куда подвешены все глаза? Он говорит, или откуда висят все глаза? Уф, это хайнаем, это отверстие глаз. И он объяснил нам, что это малхут головы Ариханпина 6. Вышамти да у, и там вы узнаете. Шаатика гасатум газе, что этот сокрытый, сатум сокрытый, атика, что это атик, сокрытый атика. Не думай сразу, что это атик. Это так он объяснит нам. Все. Что этот сокрытый атика. Шеногегет сембо шейла, в котором есть вопрос. В котором есть место вопросу. Бара Эйле создал Эйле эти. Умигу, а кто это он? И что говорит, уми, ми это кто вопрос? Кто это он? Точка. Гу, ганикра, он добавляет нам, его звать 8. Ми, ми, кто? То есть мем и юд. Эти две буквы. Ми. Смотри очень внимательно. Видишь, ми это уже вопрос. Есть какой-то вопрос. Шигу заддебина. О, в первый раз он нам что-то дает. Добавляет нам Иуда. Что это заддебина. Что это семь нижних бины. О, уже нам что-то дает. То есть что-то ишсут, как мы называем его еще. Да, что ми, повара Эйла, что этот ми, что этот семь нижних создал Эйле. Да, эти. Будем дальше. Ото. Ганикра микцеа шамаем семь, не девять, извини, ле мала. Это того, которого называют микцеа шамаем ле мала, внимательно. Край неба своих, высший край неба. Или край неба, да, высший край неба. Все будет ясно, совершенно ясно. Но каждый элемент, пока мы читаем, пока мы работаем, надо его вобрать в себя. Без лишних вопросов. И все будет ясно. 9. Шегаколь омед бершуто, что все стоит в его территории или в его власти. Увишвиль 10. Шеногегет боши ила. А так как в нем имеет место вопрос, вегу вадерех сатум шеэйно 11 мегуле некрами, вегу 10 после запятой, вегу вадерех сатум, и он в виде сокрытом, дословно в пути, но мы не говорим так, но он в сокрытом виде, Шеэйно 11 мегуле, что он не раскрыт, не крами. Называется он, поэтому он называется ми. А ми это вопрос, да, вопросительное слово ми, кто. И он нам добавляет здесь после точки. Асулам добавляет там. Шигула шон шила, о, что это слово вопросительное. Слово вопроса. Вопросительное слово. Так, дальше идем. Точка. Очень и очень внимательно здесь. Тогда пойдет все хорошо в целом ряде страниц и так далее. Точка. Ки 12 лемала мимену. Эньши лано гегетшам. Точка. Ки иба 12 лемала мимену. Выше его. Эйн шейла ногегетшам. Там нет места вопросу. Все увидим. Кто выше его? Мы знаем. Абавиима. Ну, увидим. Точка. Укце гашамаем 13 газе. Шеногегетшам шейла никра ми. Точка. Укце 13 гашамаем газе. И это, этот край неба, Шеногегед Шам Шейла, он добавляет, что там имеет место вопрос, Никра Ми, называется Ми. Все. Вот это весь перевод с его маленькими добавлениями. Это, на этом надо очень хорошо, основательно работать. Дает поразительные постижение. А с этим будет связано еще дальше, еще дальнейшее постижение, которое два постижения. Без этого нету второго. Это часть этой формулы спасения. Всегда это, всегда вот это происходит, то, что здесь он читает нам, Это всегда происходит в любой первой стадии возвышения. 14-я строчка. Биур гадварим. Раби Лазар Патах. Точка. Биур гадварим. Объяснение слов. Раби Элазар Патах. Раби Элазар открыл. Точка. Гу-ва. 15. Лева-эр. Гапируш. Шель-брият. Шамаем. Ва-арец. Шеба-микра. 16. Дебрешит. Точка. Вот теперь дает нам объяснение, пояснение Сулама. Сулам. Гува 15 Леваэр. Он, то есть Рав, Раби Элазар. Ва Леваэр пришел, чтобы объяснить Апируш значение Шель Бриат Шамай Ваарец, создание неба и земли. Шебамикра де брешит, что в стихе 16 пришито. То есть в начале. То, что в начале Тора мы говорим. Акте творения. Точка. Ки шамаем ваарец. Гем гаклаль. Дизайн емей 17. Врешит. Шехем газон де ацилут. Ве им кен лама 18 хатув бара шеги врия вело ацилут. Вагая, 19, царих ломар, гецель. Смотри внимательно каждая вещь, что он, чем он задается, он задает вопрос, и потом он поясняет нам. Шестнадцать после точки. Киешамаим ваарец, ибо небо и земля. Эм гаклаль – это общность де зайн и мей брешит – семи дней творения. Зерампин и нуква, да? Шехем азон, а что он говорит сам? Шехем азон де ацилут, смотри внимательно, что это зон ацилута. Зерампин и нуква ацилута. Ваим кена, если так. Лама 18, котов бара. Почему же написано бара? А бара от слова брия. Почему написано бара? То есть ми бара эйле. Кто создал эти? Шеги врия. Почему написано бара? Что это брия от слова брия. То есть, что это имеет место как бы в брия. Почему же здесь написано брия? Это же ацилут. Вело ацилут, а не ацилут. То есть, если так, то почему написано, я сейчас дословно говорю еще раз. Если так, лама почему, 18, котов бара, почему написано бара, шеги врия, что это брия. Указывает, что это брия. Сам глагол указывает, что это находится в брия. Вело ацилут, а не ацилут. Вагая 19, царих ломар, эциль. И необходимо было сказать, смотри, что он говорит, царих ломар, 19, такое сокращение есть, необходимо было сказать, гецель, то есть не бара. Когда говорят бара, значит, очень внимательно должен смотреть, используется глагол от создавать, что это указывает, что это мир брия. А когда это в ацилуте, тогда надо использовать другой глагол, соответствующий ацилуту. Гецель. Там в три буквы ацилута. Алеф, цади, ламет. Гецель. То есть, как мы говорили, излучил, потому что там еще нет как бы создания, сотворения такого, как в Брия, а еще как бы только излучение есть. То есть указать, надо было сказать, использовать, так как это находится еще в Ацилуте, то он должен был другой глагол использовать. Почему же он тогда сказал так? Веомер, 19 точка. Веомер. Уман игу. Фетах эйнаем. 20. Амалхут дерош. Ариханпин. Деацилут. Мехуна. Фетах. Фетах эйнаем. Ки сфирата хохма. Шель. Эсер сфиро дерош. Никра. 22. Эйнаем. Точка. 19 после точки. Веомер, и он говорит, Рави Лазар, Раби Лазар. Почему он говорит Рав, а говорят Рав и говорят Раби? Раби — это имя было, которое давалось в Израиле, в стране, в самой стране Израиля. А Рав — это было подобие этому вовне Израиля, то есть в Персии, куда они были изгнаны, там они давали, в других странах, в Испании тоже, они давали имя Рав, а не Раби. Потому что Раби — это только может быть в Израиле. А вовне Израиля — это изгнание. Там есть только Рав. Веомер, и он говорит, 19, уман игу, а кто это? То есть, если Раби Лазар говорит, а кто это, не значит, что он просто так риторический вопрос задает, а он занят постижением. Он хочет узнать, кто это. И вот сейчас он приходит постепенно, он узнает и дальше идет, потом ему отец начинает расскажет, не расскажет, а добавить ему постижение. И так же самое надо быть с нами, такое же самое, потому что для нас это новое постижение. Я уже это учил, но все равно у меня это как первый раз идет, потому что я другой сегодня, чем вчера. Я сейчас переживаю это совершенно по-иному, чем тогда, когда бы это ни было, недавно даже. Уман и его, он говорит. А кто он? И он и говорит. Петах эйнаим. Отверстие глаз. 20. Гамалхут. Он дает нам сейчас Гасулам, объясняет нам. Гамалхут дерош ариханпин. Малхут головы ариханпина. Де ацилут, ацилута. Мехуна фетахейнаем называется отверстие глаз. Я туда она поднялась, вместо бины, как мы помним, да, на место бины. А бина опустилась из ариханпина, из головы, в его тело, как мы помним. 21 после запятой. Кисферата хохма шель эсер сферот дерош. Очень важно, слышу, он говорит. Ибо сфера хохма. 10 сферот головы. Некра инаем называется глаза. Так, в голове они, понятно, да, что они все в голове имеют свои названия. Помнишь, да, что кетер называется гальгальта, как ты помнишь, череп. Хохма в голове называется эйнаем, глаза. Да? Один глаз айн, а два глаза эйнаем. Бина называется озн, так, или ознаем, оба, два уха. А заеранпи называется хотем, нос. А малхут называется п, рот, в голове, так. 22. Венода. И известно. Шеэйн барош арихан пин. Смотри внимательно. Эла кетер. 23. Хохма вилвад. Валькен. Амальхут. Шело. Некра фета хайнаем. 24. Ки вавтихата мушпаим гамохин де хохма. 25. Мирош де ариханпин. Лехоль парцуфей ацилут. Точка. Все, каждое слово здесь важно. 22 после точки. Вино да, известно. Шеэйн барош ариханпин эла кетер хохма вилбад, что в голове ариханпина есть только кетер и хохма. Правильно? После, имеется в виду, после цинцумбет. Начиная с цинцумбет. Правильно? Есть только кетер хохма. А бина, зейранпин и малхут вышли из головы. То есть в голове есть только две сферот. Две сфероты. Кетер и хохма. Да? Кетер мужская, имею в виду. Если есть две сфероты, это значит, что значит? Что кетер мужская, а хохма, она женская. Как может быть хохма женская? Так? Кетер мужская, кетер дающая, хохма получающая, а хохма женская. Вот имею в виду, смотри. Валькен, и поэтому. А малхут шело, его малхут. Некра пета хайнаем. Называется отверстие глаз. То есть, что имеется в виду? Кетер есть и есть хохма. Так? А хохма это, как мы говорим, женская. Ну, неважно, он здесь не говорит так. Но он говорит, что амалхут его, то есть малхут хохмы, называется пета хайнаем, открытие глаз. Почему? Ки, это малхут, которая поднялась в хохму. Ки ваптихата, ибо при ее открытии малхут. Мушпаим амохин де хохма выливаются, как бы даются мохин хохмы 25 мирош ариханпин. Из головы ариханпина. Лехоль парцуве отсилут. Во все парцуфим отсилута. Правильно, всегда и малхут, где стоит малхут, из нее должны выливаться, выйти свет какой-то. Каким образом? Так вот, из этих глаз, имею сразу в виду, что вот из этого места, где называется открытие или отверстие глаза, где стоит малхут, вот там какой-то есть, там оттуда должно все выйти в другие парсуфим отсилут, а от них уже дальше. Точка. Везеше омер. Латарс 26 дехоль эйнин тлеин ле ки мохин дехохма 27 некраин эйнин. Вейн мохин де хохма бхульгу парцуфей. Первая строчка левой колонки ацилут. Зулат алиде птихата шель. А здесь нехорошо. А малхут должно быть здесь. Последнее слово в первой строчке. Много ошибок здесь. Ну, какая-то такая странная страничка. Ки ше. Последнее слово в первой строчке должно быть «малхут». Исправить его. Стоит что такое «гаматот» неправильно. «Шель малхут дерош ариханпин». Точка. Правая колонка, строчка 25. «Везешомер» — это что он говорит? «Раби и в Зогаре». «Раби Лазар». «Леотар». Вместо, то есть куда смотреть надо, он говорит. Латар 26. Дехоль эйнин тлаин ла. На то место, к тому месту надо, где все глаза висят от него, от которого все глаза висят, или на котором, на то место, которым подвешены, подвешены все глаза, вот это было лучше сказать. Можно сказать тоже, от которого все, все глаза зависят от него, но нет, это имеется в виду, оттуда все идут глаза, оттуда все идет. Ки, он объясняет нам, ки мохин да хохма, ибо мохин хохмы, то есть мохин хая. 27. Некраим эйнин, называются глаза на арамейском. Эйнин. Понятно, откуда происходят они, так и называются по имени того места, откуда они идут. В эйн мохин де хохма бехульгу парцуфей ацилут. И нет мохин, мохин де хохма, и нет мохин хохмы, смотри внимательно. Бехульгу парцуфей ацилут, во всех Парцуфим ацилута, зулат алидей птихата, кроме, то есть нет, нет ни других мохин, которые кроме как через раскрытие, открытие малхут головы Ариханпина. То есть это опять же та отрицательная конструкция, как мы говорим. Правильнее, как мы, я, как обычно мы делаем, мы ее делаем в утвердительной форме. Что все мохин хохмы, не, что мохин хохмы всех парцуфей, всех парцуфим ацилута, они только лишь от открытия малхут головы Ариханпина. Очень важно, очень основательно все это проработать здесь, потому что у нас совершенно другая сейчас, другой образ, другой уровень изучения Зоара. Я хочу постепенно привести тебя к тому, чтобы ты работал уже в этом новом режиме.